Глава сороковая. «А я хочу ванну!» — капризно воскликнула я, надувая губы. На то, чтобы сдержать смех, уходили все силы. «Но, леди Кателина!» — растерянно проговорила служанка. «Скоро вечер, нельзя мыться на ночь, примета плохая». «А я хочу ванну!» — топнула я ногой. «И не простую, а с цветами, и с маслом». «Маслом?» — расширились глаза служанки. Она была главной среди тех, кто обо мне заботился, считай, следил. Остальной, приставленный ко мне персонал, помалкивал и наблюдал за тем, чем закончится наше противостояние. «Да!» — воскликнула я решительно. «Маслом! Разве вы не знаете, что это совершенно необходимо для беременных? Вот хоть у Дики спросите!» Я кивнула человеческой повитухе и задала правильный вопрос. «Правда ведь вынашивающей дракона женщине необходимо тепло и чтобы ее не злили?» Она заморгала. Я знала, что сегодня Дика уже принимала роды у деревенской девушки. По моей просьбе рядом с ней всегда находился дракон, готовый открыть портал в любую точку королевства. И потому соображала она не очень хорошо от усталости. «Тепло точно нужно», — наконец сказала Дика. «Укутывать надо, особенно такой зимой, как эта. И злиться нежелательно, это конечно». «Вот о чем я и говорила», — торжествующе воскликнула я. «Будь так добра, подай мне ванну». Мы со служанкой сверлили друг друга взглядами довольно долго, пока она, наконец, не вздохнула. «Королю пожалуюсь», — читалось в ее глазах, и я хмыкнула. В том, что она стучит на меня королю, я даже не сомневалась, в кои-то веки использую это в своих интересах. «Так и доложите, леди Кателина капризничает, о спасении Сорина и дворцовом перевороте не помышляет». «И не забудь принести мне шоколада, килограмм, и торт с розочками». «Что такое розочки, леди Кателина?» — насупилась служанка. «Ну, конечно, в их мире не было таких цветов. Опять я ошиблась». «Не знаю, но хочу», — ответила я, стараясь выглядеть уверенно. «Выясни». Несколько часов капризов, и служанки, приставленные ко мне в качестве соглядатаев, и сейчас, после помолвки, не выпускавшие из поля зрения, готовы были возносить хвалы огненному, когда я сказала: «Оставьте меня, мне нужно поспать». Караула у дверей, слава огненному, не было. Я выскользнула из покоев и припустила в библиотеку. Благо, ее расположение я успела еще несколько дней назад выяснить у перса. За окнами дворца уже было темно, коридоры освещались огоньками, зависшими у стен. Я думала, в такой поздний час в библиотеке никого не окажется, но ошиблась. Стоило мне потянуть на себя дверь, как я услышала шорох. В глаза мне ударил яркий свет. Войдя внутрь библиотеки, я на секунду замерла. В Бьертане была восхитительная библиотека, в которой я хотела бы остаться жить на пару столетий. Но королевская библиотека не шла с ней ни в какое сравнение. Это было помещение размером с небольшой стадион, заставленное шкафами так плотно, что между некоторыми пройти можно было только боком. Я сглотнула. «И как же я найду здесь то, что мне нужно?» «Кто здесь?» — раздался скрипучий голос. «Библиотека закрыта!» «Очаровательно. Мир другой, проблемы те же». «Меня зовут леди Кателина», — представилась я. «Мне нужно...» «Тише, не так громко», — возмущенно оборвал меня кто-то невидимый. «Если мне навстречу сейчас выйдет женщина в шале, я официально решу, что сошла с ума». Но неожиданно в проеме между шкафами задребезжал свет, и мне навстречу вылетел дракон, использующий пламя как аналог гироскутера, только такого, который умеет взлетать к самому потолку. Удивительно, но этот огонь не наносил книгам ни малейшего вреда. Пока я отскребала челюсть от пола, невнятная фигура дракона превратилась в сутулого черноглазого старичка с желчным худым лицом. Одет он был в желтоватую рубашку, которая, кажется, готова была развалиться от старости. Можно было бы подумать, что библиотекарям во дворце мало платят, но мне казалось, что дело в другом. Просто старичку-дракону было плевать на мирские заботы. «Господи, это же тот, кто мне нужен!» Такие, как он, знают все и обо всем. Уверена, за свою долгую жизнь он перечитал все библиотечные книги и сможет легко помочь мне с тем, что я ищу. Я разулыбалась, а библиотекарь тем временем прищурил черные глаза и окинул меня взглядом с головы до ног. «Человек? Женщина? В моей библиотеке?» На последнем слове его голос подскочил до ультразвуковых высот. «Вон!» «Ничего себе прием!» «Между прочим, я невеста короля», — скрестила я руки на груди. «Нужно как-то начинать пользоваться своим положением, в конце концов». «Врешь», — — рявкнул дедок, брызгая на меня слюной. «Его Величество никогда не опустится до того, чтобы взять в жены человеческую женщину. Воровка, врунья, прошмандовка!» «Вот за последнее особенно обидно. А вот это, видите?» Я коснулась пальцами помолвочного медальона и наклонилась к деду поближе, чтобы он рассмотрел герб династии Синай. «Я могу, конечно, обратиться к его Величеству с просьбой...» Глаза дедка полезли на лоб, челюсть отвисла. «Но...» «Вы когда в последний раз из библиотеки выходили, милейший?» — подлила масло в огонь я. «В день коронации короля Ариана», — выплюнул дедок. «Это провидение послало нам его. Карл, чтобы он огненного в посмертии не увидел, чуть не погубил это королевство. Это же неизвестно, до чего можно дойти с такими королями. Огненный его погубил, помяни мое слово. Спас нас всех». «Ничего себе!» Я хлопала глазами, открывала и закрывала рот, имея самый глупый вид из всех возможных. И, судя по всему, оправдывала убеждения библиотекаря о глупости людей в целом и женщин в частности. Карла я знала только по рассказам Сорина. Он говорил, что лучше короля свет не видел. А Перс говорил, что Карл и Сорин были дружны. «А что такого сделал Карл?» – осторожно спросила я. «Страшное! Он чуть не угробил всех драконов. Чуть не разрушил все, что веками строили потомки Огненного. Ни король он, ни его дочка, ни к ночи будут упомянуты. Если бы Карл вдруг не сдал, неизвестно, что могло бы случиться. Смерть, мор, упадок, нищета». На языке крутилось столько вопросов, я никак не могла решить, какой задать первым.